Глава 62. «Что ж», — приставляя стул вплотную к Пенелопе, — «ты можешь рассказать все мне». «Обещание, Далтон. Я не твоя наивная простачка». Пенни полностью приходит в себя. «Ладно», — соглашаюсь нехотя. «Даю обещание никоим образом не навредить Пенелопе за то, что она мне сейчас расскажет по поводу местонахождения моей девушки Абигейл Листес». Искрепляю свои слова взмахом палочки. «Довольно?» «Более чем», — поджимает губы девушка. «И спасибо». «О, ты говоришь спасибо? А вот теперь мне действительно страшно. Что же ты такое собираешься мне поведать?» «Да», — кивает девушка. «Дело серьезное. И я хочу сказать, что никогда бы сама не дошла до этого. И вообще, не думала, что так получится. Конечно, ваша парочка меня всегда раздражала. Но я не такая, чтобы идти настолько крайние меры. Я уже полчаса как думаю о том, какая я идиотка, и мечтаю повернуть время вспять». «Ну хорош, завязывай. Если ты сейчас же не начнешь говорить прямо, я забуду свои обещания. Где Абигейл?» Раздраженно прерываю стенание бывшей подружки. «Давай ближе к телу». «Сегодня я прогуливалась вечером на улице, и ко мне подошли странные люди прямо из-за кустов». Начинает монотонно Пенни, погружаясь в воспоминания. «Я испугалась, хотела кричать, но они запустили в меня каким-то заклинанием и начали быстро рассказывать какой-то бред про задолжавшего им тебя, потом задолжавшую твою девушку уже почему-то. Сейчас я понимаю, что разум мой был замутнен их магией. Тогда мне все казалось логичным. В общем, в итоге они меня убедили в том, что я просто обязана привести к ним Абигейл. Ах, да, они почему-то были в курсе, что она твоя девушка, а я бывшая. Но я этого точно не сообщала, кажется». «И ты привела к ним Аби», — обреченно утверждаю, роняя голову себе на руки. «Да», — тихо говорит девушка. «Но я, честное слово, не думала, что они ее заберут куда-то. Только когда они ушли, в моей голове начало проясняться. И то не сразу. Я еще некоторое время стояла там и пялилась на забор». «Идиотка!» Подскакиваю со стула и ору, что есть мочи на девушку. «Какая же ты идиотка! И молись, чтобы все, что ты сказала, было правдой. Иначе я проведу обратный ритуал, сниму с себя все обязанности по данному обещанию и как минимум хорошенько отметили тебя. Так что в твоих же интересах оказаться действительно околдованной теми мудаками». Пенелопа, испуганно поджав губы, молчит. «Потом что?» — спрашиваю безжизненным голосом, выпустив пар, и снова присаживаюсь обратно, с болью оттягивая волосы на голове. «Потом я пошла к ректору. Дело-то серьезное, человека похитили. Собственно, так и сказала в приемной. Но меня не пустили. Сказали пойти проспаться». Недовольно хмыкает девушка. «А ко мне ты не пришла, потому что...» «Потому что ты бы меня прибил без суда и следствия», — грустно завершает девушка. «Я правда не хотела такого, Алан. Ты знаешь, где сейчас может быть Абигейл. Я даже практически решила связаться с отцом, если только я могу чем-то помочь». «О, нет. С отцом твоим не надо. А помочь, возможно, сможешь. Должна же ты как-то исправить свой косяк, раз я дал обещание тебя не трогать. В течение следующего получаса, наскоро пересказав всю историю Крису и Дэйву, у нас рождается план». «А ты уверен, что стоит ее брать?» — неприязненно косится Кристиан. «Стоит. Твой транспорт не подойдет. Она единственная, у кого он есть, всегда в доступности. К тому же ее совесть мучает, пусть отрабатывает. А если она продолжит действовать заодно с ними? Если она ведет тебя в ловушку?» — выражает здравую мысль Дэйв. Внимательно смотрю на Пенелопу оценивающим взглядом. Та заметно нервничает, даже дергается немного из стороны в сторону, словно у нее нервный тик. Произношу невербальное заклинание, которое стоило применить еще в ее комнате. Ничего не происходит. «Нет, она чиста перед нами». Поворачиваюсь обратно к друзьям. Они неверяще смотрят на меня, наверняка задаваясь вопросом, а не околдовала ли и меня тоже. «Да сами проверьте. Чары, распознающие вранье и фальшь, не могут навредить, а потому я их и не применил. Но давайте и вы, чтобы уж точно». Парни молча достают свои палочки и синхронно наводят их на Пенелопу, отчего та отклоняется назад. «Ничего, и впрямь», – задумчиво произносит Крис. «Хм, и у меня. А я был уверен», – разочарованно произносит Дэйв. «Теперь выдвигаемся. Времени так много потратили». Резко подрываюсь с дивана и иду на выход. «А, да, чтобы вы были совсем уж спокойны, я отобрал у Пенелопы палочку и проверил на наличие колюще-режущих предметов и оружия». «Ну, наконец-то! Узнаю тебя, бро!» Лучший друг хлопает меня по плечу. «Тогда чего мы ждем?» «И я бы ей еще и руки завязал, и рот заклеил, чтобы наверняка», — добавляет Дэйв. «Позже, возможно, так и сделаем». Киваю другу и выхожу за дверь. Но пока я только применил к ней еще и чары правдивости. В ближайшие пару недель эта себялюбивая крошка никому не сможет солгать на прямо поставленный вопрос. «О, как! Ты проверял?» «Конечно. Но лучше уж всем арсеналом проверять ту живую суку». «Коварный ты!» — ржет Дэйв и выходит следом.